Шесть рук, одновременно используя шесть мечей. Королевство сердечного меча. Шесть мечей работали одновременно. Захват звезды тоже был активирован. Проведя столетнюю подготовку за время пребывания в Источнике Ветра, Нин еще больше улучшил свои искусства меча, в результате чего его удары стали еще сильнее. Бум, бум, бум. Шесть длинных челноков были разбиты. Хотя Нин помедлил мгновение, в следующий момент он немедленно восстановил свою нормальную скорость и продолжил бежать. Что? Старейший бог Южное Небо лениво взглянул на свой военный корабль, и в этот момент его лицо полностью изменилось. Эти два наследных бессмертных могут атаковать быстрее скорости света, используя свои сокровища. Он смог мгновенно победить их, столкновение было слишком быстрым. Эти шесть челноков были немедленно сбиты, как только Нин ударил их, и благодаря тому, что его тело было в полушаге от бога мира и благодаря захвату звезды, Нин смог отправить их очень далеко. Вжух, сто с лишним старейших богов были намного медленнее. Они были в состоянии только беспомощно наблюдать, как юноша в белом продолжает плыть все дальше и дальше от них, прежде чем он окончательно исчез за горизонтом. Хэмэмэм, нахмурился старейший бог Южное Небо. Он холодно фыркнул. Хорошо, что ты быстро бегаешь. Я надеюсь, что в следующий раз, когда я тебя увижу, ты не собьешься с темпа. Пойдемте, спокойно приказал он. Есть, старейшие боги и наследные бессмертные вернулись на военный корабль, который быстро поплыл вдаль. Нин оглянулся назад, затем вздохнул с облегчением. В будущем мне нужно будет найти слуг, несколько старейших богов и наследных бессмертных, пробормотал Нин. Существовала большая разница в силе между старейшими богами и мировыми богами, но иногда количество могло компенсировать качество. Когда сотня старейших богов объединялась в формацию старейшего бога, можно было какое-то время удерживать даже истинного бога мира. Если бы тысяча из них объединилась в формацию старейшего бога, то они вполне могли бы убить некоторых наиболее слабых богов мира. Однако было нелегко приобрести тысячу старейших богов. Вся армия Туманного Камня содержала несколько тысяч старейших богов и наследных бессмертных. Кроме того, стоимость формации старейшего бога в тысячу человек будет даже выше, чем стоимость тысячи старейших богов. Без формации старейшие боги были бы ничем иным, как кучей рыхлого песка. Только благодаря формации старейшего бога они могли объединяться в единое целое. Время идти, Нин продолжал лететь вперед с высокой скоростью. Учитывая, насколько сильным был Нин, болотистая область руин не представляла большой угрозы. Пока он был осторожен и держался подальше от любых сильных аур, которые чувствовал, он был в безопасности. Ах, вот оно. Нин увидел цепь гор вдали. Я достиг еще одной части руин. Разведывательная информация, которую я получил о руинах Источника Ветра, теперь практически бесполезна. Нин был немного обеспокоен. Болото было самым внешним слоем, а также самым безопасным регионом. Другие регионы контролировались ограничительными формированиями руин и часто менялись и трансформировались. Место могло быть совершенно безопасным в какой-то прекрасный день, но оно могло превратиться в смертельную ловушку на следующий. Вот почему его разведывательный отчет теперь стал бесполезным. Свист. Нин приземлился на вершине горы. Даже он боялся рисковать лететь дальше, опасаясь случайно попасть в смертельную ловушку. Что? Когда Нин пролетел вперед, он внезапно обернулся и посмотрел вдаль. Женщина в красной одежде сидела в позе лотоса на вершине горного пика. Лицо женщины было тонким и красивым, с глазами нежными, как воды осени. Она была окружена сотнями серпов полумесяцев, которые сияли огнем. Вокруг нее сияло пламя. Какая красавица! У Нина были очень высокие стандарты, но даже он восхищенно вздохнул. Такая красота может привести к краху империи. Взглянув на нее, Нин продолжил лететь вперед, пролетая по 10 тысяч километров за одно движение. Женщина заметила Нина. Она тихо шептала сама себе. Как странно, техника свободы мечты, которую я придумала, принесла ауру естественного очарования, которая намного превосходит эти заклинания очарования. И что, он даже не остановится, чтобы сказать мне слово. Разве он не слышал обо мне, фея пламени? Су Юцзи, фея пламени, была довольно известной фигурой среди старейших богов и наследных бессмертных бесплодных земель. И почему он так быстро двигается в таком опасном месте? Фея пламени шептала про себя. Я всегда чувствовала, что я довольно сумасбродная, но он даже более сумасбродный, чем я. Если он будет так быстро двигаться, он, вероятно, изучит больше земель за один год, чем я изучила бы за 10 тысяч лет, только он погибнет быстрее меня. Надеюсь, тебе посчастливится выжить, мне так редко кто-то нравится. Болото было внешней областью. После выхода из болот человек попадал в действительно опасные регионы. Большинство людей очень осторожно продвигалось по этим регионам в очень медленном темпе. Однако, учитывая, что руины источника ветра занимали половину Хаосмира источник ветра, это действительно была невероятно обширная территория. Если вы будете продвигаться медленно, вы можете потратить миллион лет и изучить только крошечную его часть. Тем не менее, поскольку у старейших богов и наследных бессмертных были очень длинные жизненные пути, они не спешили. Безопасность прежде всего. Нин, однако, был другим. Он не только имел клона во внешнем мире, но и овладел техникой королевства сердечного меча и обладал огромным контролем над тем, что его окружало. Его умение наделило его смелостью. Кроме того, он тренировался только в течение относительно короткого периода времени. Как он мог потратить здесь несколько сотен тысяч лет? Он планировал путешествовать по этому месту в течение нескольких лет, а затем уйти. Конечно, он должен был двигаться быстро. А, глаза Нин загорелись, когда он увидел вдали тело. «Иди сюда!» Он бросил протокосмическую невидимую веревку, обернувшую это тело, и потянул тело в свою сокровищницу. «Тело будет уничтожено, а сокровища будут сохранены. Продолжим». Нин был в отличном настроении. В этом месте часто встречались трупы и скелеты погибших культиваторов, но, конечно, если не быть осторожным, путешествие закончится очень быстро. Место было просто бескрайним. Нин провел больше года, путешествуя по руинам. Благодаря обостренным чувствам, предоставленным королевством сердечного меча, защиты, полученной от золотых звездных небесных бусин и разведывательной мощью его сердечной силы, он смог избежать всех самых опасных областей. Помимо старейших богов Южное Небо и Феи Пламени, он встретил еще 6 культиваторов. Однако, только один из 6 попытался напасть на Нина. Остальные прошли мимо. Что же касается того, кто пытался атаковать Нина, он, конечно же, был убит Нином. Свист. Нин летал по горному лесу, иногда двигаясь быстро, иногда медленно. Он двигался в совершенно уникальном ритме. Ясно, что Нин привык к этому месту. Бум, бум, бум. Волны власти чувствовались издалека, а глаза Нина загорелись. Эти волны довольно мощные, и, похоже, их много. Посмотрим. Вообще говоря, когда несколько человек сражались друг с другом в опасном регионе, таком как тот, в котором он находился сейчас, это было нечто большее, чем важное сокровище. Вжух. Нин быстро и молча приблизился к источнику ряби. Он прибыл на горный пик. Нин прятался в траве, глядя вдаль. В отдаленном горном ущелье он увидел 5 старейших богов и наследных бессмертных, сражавшихся друг с другом. Один культиватор сражался против 4. Дьявольский меч, есть 2 оружия Дао. Почему мы не можем их поделить? Один для тебя, один для нас. Разве не это не выход? Дао оружие вам, 4 дуракам, умрите, умрите, умрите. Одинокий культиватор был одет в черную мантию, его 6 рук ударили 6 размытыми полосами светового меча. Что касается других 4 культиваторов, они могли едва удерживать его, когда группировались вместе. Глаза Нина загорелись, когда он услышал эти слова. Да, оружие, 2, старейший бог дьявольский меч ММ, так вот он, легендарный дьявольский меч. Он действительно, эксперт Дао меча. Он, должно быть, на том же уровне власти, что и я. Том 24. Глава 18. Борьба в руинах. Умрите все. Дьявольский меч с бешеной силой напал на других 4. Он знал, что если эта битва продолжится слишком долго, сюда могут прийти другие старейшие боги и наследные бессмертные из руин источника ветра. «Я не могу больше держаться», — низко зарычал мускулистый старейший бог, который бился 6 черными посохами. Меч свет дьявольского меча опустился на его тело, но вызвал только несколько искр. «Будь осторожен, отступаем». Старейший бог в кровавой одежде, который сражался с дьявольским мечом в ближнем бою, внезапно побледнел, затем поспешно расколол свое тело на 2 части и выпустил 2 своих клонов, которые побежали в разных направлениях. Ша-ша-ша. Полоска света меча упала на одного из клонов, убив его. «Мое божественное тело ослаблено. Я больше не могу держаться». Старейший бог в кроваво-красной одежде продолжал бежать с большой скоростью. Остальные 3 старейших богов и наследных бессмертных все прокляли, но у них не было другого выбора, кроме как побежать в других направлениях. На самом деле они не были командой. Они объединились просто потому, что дьявольский меч был слишком сильным. «Хаем, вот дураки», — ухмыльнулся дьявольский меч, остановившись. Он смотрел на четыре убегающие фигуры. А, лицо дьявольского меча внезапно резко изменилось, он обернулся. Внезапно появился ледяной луч светового меча и бросился к нему. Так, в сорняках еще кое-что скрывалось, дико усмехнулся дьявольский меч, безжалостно ударив шестью мечами. Его вообще не беспокоило нападение противника, хотя оно случилось довольно быстро. Это был слишком простой удар. Бум! Полосы световых мечей столкнулись. Дьявольский меч был отброшен назад, его лицо застыло в изумлении. Что касается Цзинина в белом, он следовал за дьявольским мечом. Искусство меча — яркая луна, позиция — капля крови. Какая огромная сила! Дьявольский меч был просто ошеломлен. Его противник был не просто сильнее, он был подавляюще сильным. Но голая сила бесполезна против меня. Он внезапно остановился, повернулся, затем направился прямо к Нину. Вжух, вжух, вжух. Световые полосы меча заполнили пространство между ними, затем оба отступили. Дьявольский меч взглянул на Нина, потом тихо спросил: «Кто ты? Фигура с такими мощными искусствами меча не может быть неизвестной». «Рассвет», — спокойно ответил Нин. «Ты, должно быть, новый эксперт в даре меча», — холодно сказал дьявольский меч. «Ты довольно силен, но руины не подходят для спарринга. Давай сразимся после того, как мы покинем это место». Сказав это, дьявольский меч превратился в полоску черного света и двинулся со скоростью света, убегая. Когда они столкнулись, у него возникло ощущение, что магические способности Нина просто идеальны. Он не мог найти никаких недостатков, поэтому решил не тратить больше времени с таким сильным противником. «Уходишь?» — Нин приказал своим мечам вылететь. Свист, свист, свист. Девять полос световых мечей рванули сквозь небо. Эти девять мечей были сокровищами хаоса, которые Нин приобрел в руинах Источника Ветра. Несмотря на то, что они не были набором, наследная бессмертная сила Нина заполнила их, и каждый из них получил шокирующий уровень силы. Они рассеялись, как сети, полностью окружив и блокировав путь дьявольского меча. Все девять мечей двигались быстрее скорости света и, таким образом, смогли быстро его догнать. «Черт!» — побледнел дьявольский меч, глядя на девять мечей, окружавших его. «Откуда, черт возьми, появился такой мощный эксперт меча? Его искусство меча абсолютно безупречно. Черт подери, лучше бы он сражался с врагом с жесткими наступательными техниками, чем с таким, как Нин, чьи искусства меча можно было назвать по-настоящему безупречными. Легко поддаться отчаянию, когда сталкиваешься с такими безупречными искусствами». Девять полос световых мечей закружились вокруг него, не давая ему бежать дальше. «Ты не сможешь убежать». Нин уже проявил три головы и шесть рук. Он взял свои шесть мечей Черного Севера и появился перед дьявольским мечом. «Тогда давайте сражаться». Дьявольский меч обезумел, его глаза наполнились жаждой крови, он снова бросился к Нину. «Никто не захочет отступать. На кон поставлено два оружия Дао». Оружие Дао было невероятно редким, даже среди других экспертов их уровня. Каждое оружие Дао стоило, как минимум, куб нектара хаоса, причем лучшее оружие Дао стоило больше 10. Это была сумма, которую вожделели даже мировые боги. Естественно, и Цзинин, и дьявольский меч жаждали их. «Если я получу эти два оружия Дао, я смогу извлечь достаточное количество пяти элементов для полного восстановления лиловой жемчужины». Угроза убийства Нин начала расти. Что происходит? Четыре бегущих старейших бога и наследных бессмертных ощущали сильную рябь за собой. С кем этот дьявольский меч сейчас сражается? Четверо осторожно поползли назад. Очарование пары оружия Дао было просто слишком велико. «А, кто это?» Двигаясь назад, они увидели фигуру в белом, сражающуюся с фигурой в черном. Черная фигура явно была известным, почитаемым дьявольским мечом. Белая фигура была неизвестным молодым человеком. «Что? Дьявольский меч, кажется, в невыгодном положении?» Четверо были потрясены. Откуда вдруг появился такой эксперт меча? Он такой сильный. «Брат Сюи, что нам делать? Что мы можем сделать? Останемся подальше от них и будем смотреть. Если оба будут тяжело ранены, мы сможем попытаться воспользоваться этой возможностью и напасть на них. Если такого случая не представится, мы убежим сразу после того, как их битва закончится». Слова брата Сюи разумны. Этот старейший бог в белом еще более страшен, чем дьявольский меч. Что Нин, что дьявольский меч подозревали, что эти четверо вернулись, чтобы посмотреть на их, но эти четверо их не сильно заботили. Четверо верховных старейших богов, ПФФ, может от них и потребуется немного усилий, чтобы убить четверых, но это будет не слишком сложно. Позиция сердечного мечанина, в частности, гарантировала, что ему вообще не нужно беспокоиться о групповых атаках. Они продолжали сосредотачиваться на борьбе друг с другом. Атаки мечанина казались более случайными и легкими, но они шли последовательно связанными волнами, они почти не давали дьявольскому мечу дышать. Атаки дьявольского меча были более исступленными, и они были наполнены сильным намерением убить. Меч вспыхнул. Наконец, удар поразил тело дьявольского меча. Нин почувствовал, будто он только что нанес удар чрезвычайно сильному магическому сокровищу. Сила удара заставила дьявольского меча отлететь в обратном направлении. Он врезался в дальний валун, заставив его разломиться на мелкие кусочки, которые полетели во все стороны. Защитная божественная способность, Нин слегка нахмурился. Кажется, мне придется подавить и запечатать его. Ну что, когда Нин приземлился рядом, лицо дьявольского меча снова изменилось. Ясно, что его меч искусства были несколько ниже. Если я не могу одолеть тебя в меч искусствах, стиснул зубы дьявольский меч. Затем он достал огромный фиолетовый молот, который испускал рябь мощной силы. Да, оружие, сразу понял Нин. Таким образом, одно из двух видов оружия, которое приобрел дьявольский меч, было боевым молотом. Неудивительно, что он не использовал его во время этой битвы. Использование боевого искусства с военным молотом не было действительно эффективным. Однако разница в силе между ними была очевидной. У дьявольского меча не было выбора, кроме как изменить манеру сражения. Умри. Дьявольский меч размахнулся фиолетовым военным молотом, а затем набросился с ним на Нина. Грохот. Когда боевой молот ударил, сквозь него прошли полосы молнии. Он сжал пространство перед собой, когда рванул к Нину. Какая огромная мощь! Нин мог мгновенно почувствовать, насколько сильна эта атака. Он поспешно скомандовал, чтобы его мечи Черный Север превратились в черные дыры, которые он затем использовал для защиты. Свист. Боевой молот был отклонен в сторону. Нин отошел на несколько шагов назад. Я знал, у дьявольского меча был дикий взгляд. Этот юноша в белом был абсурдно силен. Несмотря на то, что у дьявольского меча было преимущество в вооружении, юноша, одетый в белое, все еще мог защищаться от него своими приемами. У такого большого боевого молота должно быть много сущности пяти элементов внутри. Нин теперь хотел это оружие еще сильнее. В общей сложности есть два боевых молота. Я могу отдать тебе один, я возьму второй. Сделка. Дьявольский меч отправил Нину психическое сообщение, продолжая атаковать. Он был готов пойти на компромисс. У него не было ничего, что он мог бы использовать против ужасающих искусств меча Цзинина. Он знал, что он определенно потерпит поражение, если эта битва продолжится чуть дольше. Этот юноша в белом был также квалифицирован в дальних атаках. Убежать он тоже не сможет. «Отдай мне оба, и я отпущу тебя», — отозвался Нин. Даже не думая об этом, дико заревел дьявольский меч. «Тогда продолжим борьбу». Нин пустился вперед еще более яростно, чем раньше, отправив сияющий меч свет. Он даже проявил веревку рядом с собой, наполнив ее своей волей. Если Нин смог прорваться через оборону дьявольского меча и поймать его, он использует эту веревку, чтобы связать и захватить его. Бум, бум, бум. Дьявольский меч сражался и яростно слал сообщение Нину. Это место – руины источника ветра. Ты никогда не знаешь, когда здесь появится опасность. Если ты будешь продолжать гоняться за мной так, попадется смертельная ловушка. Нин только продолжал свои яростные атаки. Четыре старейших бога и наследных бессмертных наблюдали издалека, затаив дыхание. Они оба сумасшедшие. Надеюсь, оба они будут убиты ловушками или защитными формированиями, а мы заберем их сокровища. Четверо наблюдали, молились и преследовали дьявольские мечи культиватора с белым, пока эти двое продолжали свою дикую борьбу. Бум! Только что Нин снова столкнулся с дьявольским мечом в воздухе, внезапно из ниоткуда неожиданно появился серый столб ветра, свернувшийся в торнадо. Он мгновенно закружился вокруг Нина и дьявольского меча. Несколько мгновений спустя торнадо исчез, но с ним исчезли и Нин, и дьявольский меч. Когда четверо увидели это издалека, их лица изменились. Все знают, что руины источника ветра слишком опасны для пролета. Ты можешь оказаться в ловушке внутри формации. Эти двое, возможно, телепортировались в смертельную ловушку. Черт, эти два оружия да тоже сметены. Не желая просто так сдаваться, четверо продолжали ждать там целых три дня, но они не видели ни кожи, ни волос Цзинина и дьявольского меча, не говоря уже об оружии Дао. В конце концов, им пришлось уйти несчастными.